паутине. Мама решила устроить генеральную уборку. Дала Нинке тряпку и отправила в кладовку на битву с паутиной. Нинка билась-билась и прилипла. Попала в паутину. Ни нос почесать, ни на помощь позвать. Липко, пыльно, в общем, противно. Висит Нинка, ногами дрыгает. Скучно. Рядом муха пожилая дремлет. Паук в паутине сидит, носок вяжет. «Развяжите меня сейчас же!» — кричит Нинка пауку. «Вам меня все равно одному не съесть!» Паук петли считает и отвечает. «И не очень-то и хотелось. Ем диете. Чем порадуешь, старичка? Петь, плясать умеешь? И не бесит ты так. Паутина крепкая, английской резинкой вязана». «Сами-то плясали когда-нибудь в таком положении?» — обиделась Нинка. «Тут же как в коконе! Того и гляди, в бабочку превращусь, в павлиний глаз!» Паук пожал всеми восьмью плечами. «Ой, тебе долго ждать придется, а я помру от скуки. Но были у меня комаришка-куплетист, таракан-чечеточник, вкусные были. Теперь вот это осталось. Креплюсь из последних сил». Паук отложил носок и потянул за паутинку. «Муха, петь!» Муха очнулась и со скрипом затянула комаринскую. «Фу, скучища!» — сморщилась Нинка. «И голос у нее, как у нашей двери в ванной». «А я что говорю? Талант редко прилипает. Муха-муха, молчать. Ну как, превращаешься потихоньку?» «Что-то пока не очень. Как только крылья появятся, я вам скажу». «Ой, спать так хочется. Укачивает, как в гамаке». «Ой, это ты зря. Сонных кушать удобнее. Я ведь тебе ничего не обещал». «Тогда давайте в города играть». Нинка выплюнула комок паутины. «Чур я первая. Бомбей. Что, съели?» Паук надулся. «Ты, девочка, сама в консервы напрашиваешься. Не знаю». Муха хоботок высунула и бормочет сквозь сон. «Ешкра, еще Йоханнесбург и Йокогамма». «Ты, муха, не умничай!» Паук обиженно застучал спицами. «Я существо бескрылое, приземленное. Мне эта географическая игра не подходит. 100 лет уже в этом чулане сижу». «Неправда! Мы тут только в прошлом году пылесосили. А может, вам куда-нибудь на солнышко перебраться? В кухне над столом есть замечательное место. И мир посмотрите, и не так пыльно». Нинка чихнула. «А главное, мух, пропасть. Ой, простите, соседка. Там бы я повисела с удовольствием». Паук задумчиво почесал лысину. «Перспективка, конечно, заманчивая. А как же труд долгих лет? Рюшечки, петельки, узорчики. Видишь, вон тот гипюрчик на руле велосипеда. Это крючком. Правда, оригинальный рисунок». Нинка фыркнула. «На даче на чердаке можно и оригинальнее найти». Паук махнул 4 лапами. «Ты что, ты понимаешь, кокон?» Нинка зевнула во весь рот. «Я, между прочим, уже почти бабочка. Ой, ужас, как хочется попорхать где-нибудь. Все лапки затекли. Муха, давайте споем что-нибудь со скуки». И Нинка с мухой затянули громкую жалобную песню. «Какие мы несчастные». Паук подпевал им тоненьким голоском. «Ой, несчастные мы, ой, какие мы несчастные». На шум прибежала мама. Быстренько веником разогнала всю скуку, распутала паутину и велела Нинке сейчас же порхать поливать цветы. С мамой, с ней не соскучишься.